Коллектор. На следующее утро Полина проснулась от настойчивого стрекота дверного звонка. Было воскресенье, она никого не ждала, поэтому подскочила как ошпаренная. Чертыхаясь, Полина натянула джинсы. Снаружи уже отчаялись дозвониться и начали стучать. «Опись!» — пожилой мужчина в потертом коричневом пиджаке крепко осмотрел ее водянистыми глазами. «Взрослые есть?» «Нет». Полина поспешно оглянулась. Ботинок отца уже не было. Он ушел за водкой еще, кажется, часов в 5 утра, потому что молитвы все-таки не помогли. «Какая опись?» «Обычная. Квартирка-то ваша в обратной ипотеке. По счетам когда платить будем?» Внутри Полины обрушилась кирпичная стена. «Как это?» Коллектор мягко отодвинул ее и прошел, не разуваясь, в гостиную. Скептически осмотрел не слишком чистый пол, на котором высились стопки пластиковых рекламных флаеров. Отец в завязке нашел очередную подработку и зевнул. «Кресло-качалка, одна штука», — начал он лениво диктовать в металлический шар ассистент. «Ковер синтетический напольный, одна штука». Щеки Полины залило краской. Она побежала в спальню и стала торопливо собирать школьный рюкзак на понедельник. «Не может быть! Это же мамина квартира!» «А давно она в обратной ипотеке?» — крикнула Полина коллектору из спальни, пытаясь казаться беззаботной. Коллектор продолжал, как ни в чем не бывало, перечислять названия предметов. Полинина рука замерла над шкафом, где на верхней полке лежали старые мамины вещи, а на средней — ее собственные. Она подумала и схватила с полки несколько пар носков, нижнее белье и чистую футболку. «Дверь захлопните, как закончите, ладно?» «Ладно». Полина бежала по кладбищу уже привычным ей маршрутом. Рюкзак оттягивал плечи, она забрала все, что было важного и ценного, из своей комнаты, втайне надеясь, что продержится пару дней на вокзале или в школе, прежде чем отец отбушует по поводу коллекторов, проспится и станет более-менее вменяемым. Отыскав среди одинаковых черно-графитовых крестов могилу матери, Полина села прямо на поросший жидкой желтой травой край и впилась в него пальцами. «Мам, мамочка, он заложил квартиру», — шептала она с закрытыми глазами, глотая слезы. «Я не знаю, что мне делать, куда идти. Я просто должна закончить эссе. Но у меня нет сил. Помоги мне, пожалуйста, просто закончить эссе». Кладбищенские деревья качали облысевшими головами от резких порывов ветра. Собирался дождь, но сквозь рваные облака кое-где были видны кусочки голубого неба, будто глаза далекого спокойного бога, который был глух к ее молитвам так же, как к отцовским. Ему не было ровным счетом никакого дела до того, кто и о чем его просит, хороший это человек или не очень. Он просто оставил злую, пропитанную бесплодными надеждами землю уже давным-давно. Черный человек, забери меня!» Полина зажмурилась изо всех сил и проговорила свое желание четко и уверенно. Она снова оказалась за кухонным столом, и напротив нее была мама. Ее глаза светились болью и теплом, и она обнимала Полину за палец бумажными руками черного человека из мешочка для гаданий. «Мертвые не воскресают, Поля. Но я всегда буду с тобой. Запомни хорошенько. Ты — Мико. Ты видишь людей, ты знаешь людей лучше, чем многие. Доверяй интуиции. Найди безопасное место. И не рассчитывай ни на кого, кроме себя». «Хорошо, мам». Слезы катились градом. Полина встала, подтянула рюкзак за лямки и побрела к выходу с кладбища. В спину ей смотрели холодные синие глаза небес. Полина не могла точно вспомнить, когда именно отыскала заброшенный коллектор. Кажется, это было еще прошлым летом, когда она убегала из дома почти на 2 недели. Тогда отец привел любовницу, такую же алкоголичку, как и он сам. Они оккупировали Полинину спальню, и девочке ничего не оставалось, как ретироваться из дома, чтобы не наблюдать их пьяные оргии. Коллектор тогда стал для нее настоящим спасением. Агата с родителями укатила на море, переночевать было негде, а Полина не была ни с кем больше настолько близка, чтобы попроситься на ночлег. Сейчас это убежище пришлось весьма кстати. По ночам уже подмораживало, а в коллекторе, который начинался не с улицы, а в глубине закрытой на ремонт подземной парковки, было, если не тепло, то хотя бы безветренно. Когда она попала сюда впервые, коллектор был заколочен досками, но она аккуратно сняла одну и теперь благополучно пользовалась этим лазом, никем не замеченная. Полина купила в фикс-прайсе надувной матрас и плед и стала иногда ночевать там. На дворе стояла середина октября. Наступила та самая золотая осень, которую когда-то так любила мама. С тяжелыми гроздями рябины, с листвой по колено в парках, с которой не справлялись роботы-дворники, с нахальными беличьими набегами на кормушки, полные орехов и семечек, с волосами, которые вечно лезли в рот и глаза от ветра, с дымом костров, который смешивался с клубами пара ТЭЦ с окраины города, и оттого по утрам осенью их маленький городок всегда тонул в тумане, затерянный глубоко в лесах, стареющий сателлит Москвы. Полина обычно сидела в коллекторе, согнувшись в 3 погибели, смотрела на проекцию из часов и набирала текст на виртуальной клавиатуре. Она то и дело включала ролики на английском, чтобы поглубже вникнуть в тему. Полина слушала речи известных биологов, не понимая и половины слов, но постепенно многострадальное эссе начало обретать очертания. Бетонный пол коллектора был сухим и пыльным, звуки снаружи сюда не проникали, бомжи и наркоманы не знали об этом месте, и она чувствовала себя тут почти спокойно. Радикальные консерваторы сдержали обещание и с понедельника, как по расписанию, начали изводить Полину с огоньком, на глазах у всех, чтобы потом были свидетели. «Они это не всерьез, они не по-настоящему», — повторяла про себя Полина, обходя троицу на переменах по большому радиусу. Однако поверить в это было довольно сложно. Иногда ей казалось, что консерваторы ловят неподдельный кайф от того, что мучают ее, но Полина никогда не позволяла им почувствовать свою слабость. Агата в основном молчала. Она тенью следовала за парнями, куда бы они ни пошли, и старалась не встречаться с подругой глазами лишний раз. Иногда троица тащилась за Полиной после уроков по замусоренному переулку, на глазах у растекающейся толпы из школы, и бросала в спину издевательские фразы и смешки. «Эй, ботаничка! Технократка! Максимова! Не дашь списать! Выебу тебя!» — орал Казарезов, и его поддерживали гоготом другие школьные деятели, которым только брось кость, тут же начнут ее глодать. Полина торопилась уйти, и, убегая от них, всегда прогоняла про себя химические формулы. Ничего более внятного ее испуганная голова в тот момент не рождала. Иногда, по вечерам, пока никто не видел, она мыла волосы под краном в школьном туалете, а потом сидела там до самого закрытия школы, чтобы успеть обсохнуть и не простудиться. В такие вечера она возвращалась в коллектор намного позже, чем обычно. Полина по обыкновению петляла к парковке пустынными окольными улицами, которых было в достатке в сердце промышленного аппендикса Троицкая Н. Ее знобило от холода и тревоги за будущее, и тогда ей казалось, что чьи-то злые глаза следят за ней в темноте. Пару раз она резко оборачивалась или ныряла за стены домов и ловила смутное движение чего-то черного на периферии зрения. Но никто на нее так и не напал. Каждый раз Полина благополучно доходила до коллектора и падала на полуспущенный матрас, пропитанный страхом и усталостью. Лишь однажды она отчетливо заметила фигуру, идущую словно даже и не за ней, а просто так. Но как только Полина обернулась, человек быстро перешел через дорогу по диагонали, на ту сторону, где фонарей было меньше, и ускорил шаг. Она совсем не успела рассмотреть его лицо. «Кто это был?» — испуганно размышляла Полина. «Может, Марат? Или отец Агаты?» В голову приходили совершенно дикие версии, и она несколько раз даже собиралась позвонить в полицию, но вовремя вспомнила, что они с консерваторами договорились обращаться туда только по сигналу человека из Москвы. И Полина продолжала с осторожностью приходить в коллектор, и по ночам дрожала от холода под тонким пледом, и собирала на улицах бутылки, чтобы сдавать их в автоматы и покупать себе булочки в школьной столовой. И даже один раз, морщась от отвращения, препарировала лягушку, пока смотрела ролик какой-то американской первокурсницы, которая училась на биологическом. Все эти недели Полина фокусировалась только на сиюминутных задачах. Учеба, еда, крыша над головой. Только чтобы не думать, что будет делать, когда банк отберет у них квартиру. И о таинственном преследователе, который, как она успела убедиться, все-таки существовал. Чтобы обрести хоть какой-то контроль над ситуацией, Полина незаметно для себя стала искать в сети статьи и ролики о том, как распознать слежку. Это как будто напугало преследователя, и он затаился, ожидая, когда жертва сбавит бдительность. Жертва же в этот момент уже подсела на замыленные, снятые в темноте ролики профессиональных сталкеров. Они никогда не показывали лиц. Тихими, спокойными голосами они рассказывали о настоящих, серьезных слежках, о спецзаданиях, о разведке, о частном детективном сыске. И это почему-то успокаивало Полину. Отец не звонил и не искал ее. И она сделала вывод, что Григорий до сих пор беспробудно пьет после религиозной завязки. А значит, домой возвращаться все еще нельзя. Как-то раз Полина пришла в школу пораньше. Предыдущая ночь в коллекторе выдалась особенно холодной, и она так и не смогла заснуть. Сонная и помятая, она уселась на длинный палас рядом с учительской и устало вытащила проекцию из часов, собираясь поработать над домашкой. «Полина, ты что? Опять отец достает?» Ирина Львовна обеспокоенно склонилась над ней, потому что ученица сидела на паласе, уставившись в одну точку, и ее глаза слипались. «Ну-ка, пойдем». Они спустились на первый этаж и пошли куда-то в западное крыло школы, в подсобные помещения, где хранились спортинвентарь, списанные учебники и гаджеты. В самом конце коридора, у пожарного выхода, Полина заметила дверь, выкрашенную в унылый бежево-серый цвет школьных стен. Ирина Львовна выудила из сумки карточку, прикоснулась ею к двери, и та открылась. Внутри стояла неказистая кушетка, похожая на медицинскую, висели дешевенькие лакированные этажерки с книгами. На крохотном деревянном столике умещались чайник, тарелки и чашки. Полина догадалась об этом по очертаниям полупрозрачных пластиковых чехлов пакетов. Очевидно, что все это давно никто не брал в руки. «Вот, тут раньше сторож жил, пока его не заменили на робота. Ночуй на здоровье. Только не говори никому, что я тебе карту дала, а то хлопот не оберешься. Эта карточка еще эвакуационный выход открывает. Он прямо за стенкой. Ради бога, не теряй. Выходом никто не пользовался уже лет 10, но иногда из области проверки приезжают, сама понимаешь. Ну, ты девочка аккуратная, так что...» Полина стояла в дверях, оторопев и не веря своему счастью. Ирина Львовна никогда не отличалась ни душевным теплом, ни тем более нежностью к своим ученикам. Она была рубленной, простой и часто довольно жесткой, но как-то умудрилась проникнуться к Максимовой материнскими чувствами. Биологица оставила карточку на столе и махнула рукой на кушетку. «Спи, мол». Затем тихонько вышла, оставив Полину наедине с путающимися мыслями. В подсобке пахло пылью и почему-то старыми бинтами. Полина прошла внутрь, осматриваясь в своем новом жилище. Ей почему-то до одури захотелось потрогать белоснежный радиатор отопления. Она прикоснулась к нему и счастливо улыбнулась. Он был обжигающе горячим.